обрушивается труба и разбивает большой кувшин. Идет 1934 год в пока еще весьма традиционной Корее. Такое количество недобрых знаков заставляет отца обратиться к пресвитерианской церкви. Надо искать защиты у Божьего человека, могущего противостоять духам. Чудо! Пастор излечивает обоих детей от безумия. Вся семья целиком переходит в протестантизм. Жизнь Муна полностью преобразуется. В 15 лет он покидает традиционную школу. Его записывают в ближайший современный лицей. Он начинает прилежно посещать церковь. На следующий год он уже помогает священнику во время службы. То был год откровения, встречи с Христом в этих прохладных горах Северной Кореи, куда отрок любит удаляться для свершения молитвы. Не были ли и Моисею заповеди вручены на горе Синай? Да и шаманы в течение столетий не учили ли, что корейцы избраны для свершения того великого, что Бог замыслил ради блага человечества? Разве в своем провидении Создатель не пожелал, чтобы страна утренней свежести стала наследницей Израиля? Дадим слово официальным биографам Мун Сан Мена. Это было в воскресное пасхальное утро. Иисус объяснил ему, что вначале Бог послал его, чтобы спасти всех людей. Но воля Божья на земле не была исполнена, поскольку современники не признали его. Теперь ему, Мун Сан Мену, выпало на долю завершить неоконченную миссию. Мун утверждает, что не раз отвергал это предложение. Он не считал себя достойным принять на себя такую ответственность, но по настоянию Христа все же дал согласие. Понять колебания молодого человека можно. Не прошло и года, как он впервые открыл Евангелие, и понятно, почему Мун в конце концов дал согласие. Разве традиционный корейский буддизм не ждет уже долгие века прихода нового Будды, который принесет мир на землю перед ее концом? И так ли далек этот конец для многострадальной Кореи 30-х годов, сначала завоеванной, а затем аннексированной японцами, вот уже 30 лет хозяйничающими на ней, несмотря на несколько утопленных в крови восстаний? Но Корея по-прежнему грезит о восстановлении своего суверенитета. Пьер Ле Кабелек, французский священник, опубликовавший две очень интересные книги о Муне, остроумно описывает тогдашнюю ситуацию. Оккупация и аннексия воспринимаются в стране утренней свежести болезненно. Буддисты ждут нового Будду, а христиане ищут в апокалипсисе ответ, почему на страну обрушились бедствия. Они видят в них прелюдию к Армагеддону и пришествию Христа. Близятся новые мессианские времена, в этом никто не сомневается. В такой атмосфере мистического ожидания появляются бесчисленные религиозные группы, множатся мистические явления, более или менее характерные для исконного шаманства, видения, пророческие сны, даже чудеса возникают по желанию. Небольшая католическая коммуна, она по-настоящему вырастет только в 70-е годы, с горечью отмечает достойную, к сожалению, склонность корейцев к новым мессиям. Их более сотни за один век. А географы, просто биографы, и ярые враги Церкви Единения –